Глава 30. «Угу. По-хорошему, я сейчас вообще могу хранителей вызвать. Мастер Умбрая, вы мне чуть щиты не сломали, а мы их специально для охраны уважаемого клиента поставили по заказу древнего», — подхватил Зефиркин тон Бат. «А если вам швея нужна, и вы собираетесь таким макаром ее в клан заполучить, то либо выбирайте другую стратегию, либо вообще обломитесь», — добавила Перчика Разволосая. Она явно обожала называть вещи своими именами и шокировать этим пафосных дипломатов. «Во-первых, Рыжий еще не связал себя с этой сущностью, а во-вторых, сущность сейчас все равно занята и находится вне призмы». «Значит, ты не можешь позвать швею», — тон мастера клана Умбрая изменился. «Может, могу, а может, нет». Баду явно хотелось отыграться. «Тебе об этом знать не обязательно. До свидания. Никак не связанный со мной, мастер. Хорошей вам охоты». Медленные четкие аплодисменты за спиной королевской свиты раздались так неожиданно, что все подпрыгнули, одна королева лишь слегка вздрогнула. «Молодец, Рыжик!» Высокая стройная женщина с глазами Ксандра прошла сквозь группу мраморных статуй, как нож сквозь масло, и быстро поцеловала воинственного Кпингу в лоб, а потом обернулась к Эмеичи. «Привет, сын. У вас тут не скучно». «Ма-па-ланс! Ну, входите уже! Хватит подслушивать!» «По-моему, тут становится немного тесно», — тихонько сказала Валерия Зефирке. «Если мне склероз не изменяет, сейчас еще подтянутся какие-то приемные мамы, и будет полный комплект. Ты мне скажи на всякий случай, что делать, если вдруг передерутся? Вряд ли, конечно, но лучше быть готовой ко всему». «Да не», — также в полголоса протянула Разволосая, закидывая в рот очередную печеньку. «Не подерутся, но в целом весело, особенно если матери Фила сейчас явится». Только белая королева раньше слиняет. Она стерва, но не дура. Пока они так обменивались мнениями, в гостиной стало еще многолюднее, потому что прочие родственники Ксана тоже просочились сквозь мраморное войско. И хотя они вроде как вежливо здоровались, просачиваясь, было понятно, насколько мечники Умбрая тут лишние на фоне спокойных и доброжелательно улыбчивых Китлали. «А почему, кстати, мы еще ждем двух матерей? Тут распространены однополые пары? Или... А, поняла, у отца этого Фила гарем?» Предположила Валерия, пользуясь тем, что ее новая, ближайшая родня, пока занята тисканьем Рыжего и Эмеичи, а ее очередь знакомиться явно наступит чуть позже. «Ксан вроде рассказывал что-то о том, что тут у вас такое бывает». «Бывает», — согласилась Зефирка, с интересом наблюдая, как белая королева предпринимает стратегическое отступление с достоинством, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. И при этом умудряется дать понять, что разговор не окончен, и она еще вернется в более удобное время. Для нее удобное. Но тут другой случай. Просто они сестры-близнецы, и с детства у них все общее. Кроме оружий, то есть мужей. Дети вот как-то незаметно общие получились. Они привыкли, что обе мамочки похожи, как горошины. Поцелуи под затыльники раздают одинаково. А Ксан в свое время по обычаям Китлали ушел в свободное плавание на 200 лет. У них принято в совершеннолетие сваливать на свободу. Молоденький был, белобрысенький, как не в родню, и очень хорошенький. С Фелициусом подружился. Вот матери того и решили, что бедного ребенка бросили злые родственники, ну и усыновили до кучи, вместе с Бадом. Они уже и своих-то не считают, ибо много их, одним больше, одним меньше. Материнской энергии у этих дам на всех хватит и еще останется. Дети даже радуются прибавлению в надежде, что в таком случае каждому меньше прилетит. «Значит, такая практика не особо распространена», — все же уточнила Валерия. Хоть она и считала себя женщиной мудрой и сугубо рациональной, себе признаться стоило, вопрос возможного многоженства уже дорогого ей человека невольно волновал. «Почему же? Каждый второй?» — не сразу поняла беспокойство собеседницы, розоволосая, чем заставила ее напрячься. «Даже возьмем тех же матерей Фила. Они ж мастера, а мужья у них — оружие. И если я говорю «мужья», это не значит, что их по одному на каждую. У нас гарем бывает в обе стороны, если что. То есть в смысле пола. А так, у мастера может быть много оружий. Вот у оружия только один мастер. В этом смысле скорее к Сану надо волноваться, а не тебе». И Зефирка, совершенно правильно уловившая подоплеку расспросов, вернула толчок локтем в бок и подмигнула. «Как все сложно, но не безнадежно», — Валерия хмыкнула, убедилась, что белые мечники тихо растворились в телепорте, и начала выбираться из гнезда, потому что все эти возмутительно молодо выглядевшие ма, па, две ба и три дедушки уже натискались с парнями и явно проявляли интерес на тему «А где же мастер?». Один из высоких темноволосых молодых мужчин с умиротворенным взглядом больших синих глаз подошел к ней первый и приветливо улыбнулся. «Приветствую, юная мастер. Мое имя Амия. Я прадед твоего оружия и самый старший из тех, кто сейчас не занят. Добро пожаловать в наши ряды». Он слегка кивнул головой на остальных. «Здравствуйте». Валерия протянула руку для рукопожатия. «Очень приятно. Хотя, признаться, юной я перестала себя считать довольно давно, но ничего, привыкну». «Это удручающе», — внезапно расстроился новый родственник. «При таком незначительном возрасте уже иметь столь взрослый опыт. У тебя не было времени на юность». «Да ничего, мне нравится», — заверила его развеселившаяся Валерия. «При моей профессии возраст только плюс». «А я так мечтал, что правнук найдет себе озорную девчушку, которая вытащит его из рутинной работы», — весело улыбнулся он. «Но не мне судить чужую жизнь». «Ксандр? Девчушку?» — скептически выгнула бровь Валерия, приглядываясь к прадедушке и замечая у того в глазах азартные искры. «Мы точно говорим об одном и том же Ксандре?» «Всё, дед, она тебя сделала», — засмеялась женщина, которая вошла первой. «Ну, это я еще и не начинал», — отмахнулся Амия. «Но на первый взгляд годится. Ты тоже лекарь, я правильно понял?» «Да, хотя, судя по всему, способы лечения у нас очень разные», — подтвердила девушка его слова. «Тут главная суть». Дедушка еще раз одобрительно осмотрел Валерию, от желтых пушистых тапок до слегка всклокоченной косы. Главное — склад характера и способность к обучению, ну и еще некоторые качества, без которых руководить отделением такой серьезной лечебницы невозможно. И на нахмуренный взгляд Ксана Амия ответил: «Внук, ты чего так вытаращился?» «Естественно, я собрал всю доступную информацию, и не только в общей сети. Тем более ты слишком напугал нас тем, что обрел мастера так быстро, а главное, ты ни слова не сообщил нам». «Ага, он даже в архивы СБ влез, старый жук», — прокомментировала с дивана Зефирка, на секунду высунувшись из своего планшета. «И ты тут, ягоза!» Амия сделал вид, что только заметил розовую макушку среди одеял. «Кто бы сомневался, что ни одно безобразие не обойдется без тебя и твоего личного кондитера». «Кондитера ржа унесла неизвестно куда, и вообще он гад!» Тут же насупилась Зефирка. «И вы все в него, такие же вредные!» «Это только когда без печенек», — утешила ее мать Ксана, вытаскивая откуда-то большой пакет. «На, юная мамочка, радуйся». Зефирка фыркнула, но пакет сцапала двумя руками и тут же зашуршала им. «Меня, кстати, зовут Майлис, и я мать твоего оружия. Вам я тоже принесла наших фирменных семейных яств. Надеюсь, ты, как Александр, неравнодушна к мясу», — улыбнулась женщина Валерии. Все, хватит болтать. Раскрывайте стол. Накроем, позавтракаем, заодно и познакомимся.